перестаю слушать твои просьбы. Нарушая мой приказ, ты постоянно творила зло. Сегодня же отрекусь от тебя. И не только отрекусь, но и покараю тебя за все твои злодеяния». Старуха, видимо, была потрясена. Некоторое время она молчала и словно бы задыхалась. Но Таэко, не обращая на нее ни малейшего внимания, продолжала торжественным голосом: «Ты выкрала дочь у несчастного отца. Если тебе дорога жизнь, не завтра, а сегодня же, да побыстрей, отпусти ее домой». Эндо, не отрываясь от замочной скважины, ждал ответа старухи. Но вместо того, чтобы перепугаться, старуха с отвратительным смехом подскочила к Таэко. «Можешь сколько угодно дурачить других, только не меня. За кого ты меня принимаешь? Я, кажется, еще не выжила из ума настолько, чтобы дать тебе провести меня. Отпустить тебя домой, да побыстрее? Ты что, полицейский чиновник? Разве бог огня может такое приказывать?» Старуха вытащила нож и поднесла его к лицу Таэко, которая по-прежнему сидела с закрытыми глазами. «Ну, признавайся честно, ты нарочно, не боясь греха, оскверняешь голос бога Агни?» Давно наблюдая за происходящим, Эндо, однако, не подозревал, что Таэко в самом деле спит, и потому при виде этой картины у него невольно сжалось сердце из-за опасения, что план раскрыт. Таэко же, и брови не пошевелив, продолжала с насмешкой: «Настал твой час. Неужели мой голос ты приняла за человеческий? Быть может, он и слаб, но это голос пламени, полыхающего в небе. Разве это тебе непонятно? Если непонятно, поступай, как знаешь. Я только хочу спросить у тебя, скоро ли ты отпустишь эту девочку? Или ослушаешься моего приказа?» Старуха будто заколебалась немного, но тут же снова приободрилась. В одной руке держа нож, она другой схватила Таэко за волосы и притянула к себе. «Ведьма! Ты все еще упрямишься? Погоди же! Я выполню свое обещание! Быстро лишу тебя жизни!» Старуха занесла нож. «Еще минута, и Таэко умрет!» Эндо моментально выпрямился и стал ломиться в дверь. Но дверь не поддавалась. Как он ни бил, сколько ни старался, только обдирал руки. Глава шестая. В это время из мрака запертой комнаты вдруг донесся громкий крик. Затем кто-то грохнулся на пол. Эндо, как безумный, стал звать Таэко и, напрягши все силы, несколько раз надавил плечом на дверь. Раздался грохот ломающихся досок, треск срываемого замка, и дверь, наконец, была выломана. Здесь все еще мерцало слабое пламя курильницы, и стояла такая тишина, словно никого не было. Эндо с трепетом окинул взглядом едва освещенную комнату. Похожая на мертвеца, Таэко по-прежнему смиренно сидела на стуле. И Эндо вдруг ощутил всю торжественность момента, ему даже показалось, будто голова девочки окружена ореолом. «Барышня! Барышня!» — громко закричал Эндо прямо в ухо Таэко. Но Таэко, не открывая глаз, молчала. «Барышня, крепитесь! Я Эндо!» Тогда Таэко, будто только что проснулась, чуть приоткрыла глаза. «Эндо-сан?» «Да, Эндо, все в порядке, успокойтесь, бежим скорее!» Таэко как бы в полусне ответила чуть слышно: «План оказался негодным. Я нечаянно уснула, простите меня. То, что все произошло не по плану, вина не ваша. Ведь, как и обещали мне, вы сумели притвориться, будто в вас вселился бог Агни. Это было прекрасно. Ну а теперь бежим быстрее». Эндо нетерпеливо обнял Таэко и поднял со стула. «Ах, это неправда, я ведь уснула и совершенно не помню, что говорила», — с досадой сказала Таэко, припав к груди Эндо. «План оказался неудачным, я никак не могу бежать». «Да разве можно так? Пойдемте вместе со мной. Будет ужасно, если мы растеряемся и упустим случай». «А старуха?» «Старуха?» Эндо еще раз оглядел комнату. На столе он увидел раскрытую колдовскую книгу, а под столом навзничь лежала старуха. Это было так неожиданно. Лежала мертвая в луже крови, вонзив нож в собственную грудь. Что с ней? Она мертва. Таеко взглянула на Эндо и нахмурила свои красивые брови. Я ничего не знала. Старуху... Эндо, это вы ее убили? Эндо перевел взгляд на Таеко. Только сейчас он понял, что их план провалился, но умерла все же старуха, а Таеко свободна. Эндо понял, наконец, удивительную силу Рока. Не я ее убил. Ее убил приходивший сюда бог Агни, торжественно прошептал Эндо, неся на руках Таеко. Декабрь 1920 года.